«Железная логика». Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На прямой связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Вот начинаем, значит, нашу передачу. Телеграм-канал Сергея Михеева, «Iron Logica», там 221 тысяча подписчиков, и там же отчеты и реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева. Вот, кому интересно, может все посмотреть. Вот такие дела. Начинаем передачу. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер и WhatsApp. Номер плюс 7-903-176-363, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смски пишите слово «Вести». Подводим итоги саммита НАТО в Вашингтоне. Вашингтонская декларация фиксирует, что будущее Украины – это НАТО. Путь туда необратимый. В ближайший год Киев получит еще 40 миллиардов евро. А приглашение в НАТО Киев сможет оформить, когда все союзники согласятся, что условия выполнены. Вот такой итог. Ну, вот все союзники все-таки должны согласиться, да, а у всех союзников может быть разное мнение. То есть все равно здесь, судя по всему, требуется какой-то консенсус всех членов НАТО. Пока такого консенсуса нету, насколько можно понять. Вот это одна из причин, по которой Украину не принимают в блок. Вторая причина, по которой ее сейчас не принимают в блок, состоит в том, что ее самому НАТО, как бы, да, нет никакой необходимости принимать Украину. Украина используется НАТО на полную катушку. С одной стороны, а с другой стороны, никакой ответственности за Украину НАТО не несет. Вот. И в любой момент может сделать любое движение, не будучи стесненной никакими совершенно обязательствами, уставами, там, соглашениями и так далее, и так далее. Это гораздо удобнее, на самом деле, чем иметь Украину в качестве полноценного члена НАТО. Это второе обстоятельство. А третье обстоятельство – это в непредсказуемости развития событий. Потому что никто не может точно совершенно сказать, что же действительно произойдет там, в ближайшие годы, с Украиной, с НАТО, с Америкой и со всей этой ситуацией. Поэтому, значит, деньги могут дать, да, это понятно. Вот, а вот что касается, так сказать, всевозможных обязательств, то откладывают это на какое-то будущее. Вот когда там все, значит, эти самые страны, члены НАТО, будут считать, что все условия выполнены. Вот, то есть оставляют для себя такую достаточно солидную, так сказать, лакуну, да, создают достаточно солидный повод для того, чтобы тянуть, в принципе, это настолько долго, насколько можно. Что там будет, значит, с Зеленским, что там будет с ситуацией, ну, посмотрим. То есть, на самом деле, сейчас у НАТО вообще нет, вот у самого блока нет жизненной необходимости включать Украину в ее состав. Ситуация такая, что сейчас НАТО, на самом деле, Украина пользуется там на порядок более активно, чем, скажем, до возникновения конфликта и перехода в горячую фазу. То есть все усилия по втягиванию Украины в НАТО, по большому счету, больше не нужны. Украина де-факто уже в НАТО, причем абсолютно не имея никаких прав, и при этом ее можно использовать как угодно. Вопрос только в периодическом выделении денег. А тогда вопрос, а зачем вообще нужно формальное, значит, вступление Украины в НАТО для самого НАТО? Для Украины и для нынешней ее элиты это понятно, зачем нужно, да? А вот для самого НАТО зачем принимать Украину в НАТО, если она уже там, по сути? Причем там в таком условии какого-то лучше даже и не придумаешь. То есть НАТО ничего Украине не должно, в принципе, периодически выделять может деньги. И то захочет, то не захочет, никакими нормативами это не оговаривается. Ну вот, а используют ее по полной программе. Поэтому, в общем, скажем так, что чего-то такого прям грандиозно неожиданного на саммите НАТО не произошло. Понятно, что в целом все это нашим интересам не отвечает, но сказать, что там случилось что-то такое прям невероятно новое, вот, чтоб даток нет. Потому что, как раз, на мой взгляд, конечно, Зеленский и вся его команда, в принципе, хотят большего. Они ждут большего, они ждут, так сказать, включения и прочее-прочее. Но тоже эти ожидания, они странные. Это означает, что они вообще не понимают ситуацию. Они не понимают, так сказать, или не хотят понимать, как их использовать. Вот, например, предположим, на саммите НАТО сегодня, или там вчера, да, Украину включают в НАТО, да? Но это означает, что в этот же день НАТО вступает в войну с Россией. А зачем это НАТО? Вот тоже Зеленский, так сказать, и все его эти командиры, как бы, да, и всякие советники, они какие-то странные люди. А зачем это НАТО? Потому что если бы, например, вот вчера, там, позавчера на саммите в Вашингтоне торжественно объявили бы о приеме Украины в НАТО и того, чего хочет Зеленский. Зачем, что в этот же день Украина, то есть НАТО вступает в войну с Россией? Оно им надо? Нет, оно им не надо. Их как раз абсолютно устраивает то, что происходит сейчас. Вот так. Да, ну, наверное, в связи с этим западная пресса сфокусировалась на другом моменте в резолюции НАТО. Это послание Альянса Китаю. Это одна из главных тем сейчас зарубежных СМИ. Участники саммита назначили Китай решающим пособником России. Мол, по версии натовцев, активно помогает китайская сторона России в противостоянии с Украиной, ну и с самим альянсом опосредованно. Поэтому Китай виноват. Вот. И «Нью-Йорк Таймс» пишет, еще год назад лидеры, ну, западные не решались бросить вызов Китаю, в особенности Германия. Вот. Сейчас бросили вызов. И «Ле Мундо» пишет, НАТО хочет, чтобы ее 75-й саммит закончился посланиями, связанными с Китаем. А Китай ответил, что не является соучастником украинского конфликта, не поставляет оружие какой-либо из его сторон. Ну, кого в НАТО это волнует? Ну то, дело в том, что Китай в качестве цели избран НАТО уже достаточно давно, еще до 22 года и даже до 14 года. Что касается американцев, то они уже достаточно давно осознали тот факт, что китайцы не хотят подчиняться с одной стороны, а с другой стороны становятся все сильнее и сильнее. И вот этот, например, перенос центра внимания на Тихий океан в военной доктрине США, он же давно уже произошел. Вот, и конфликт на Украине к этому отношения практически не имеет. Да? То есть это было еще до, значит, всех украинских событий. Вот, хотя напряженность в отношении Украины была, но американцы осознанно перенесли центр своего внимания на Тихий океан, и так он там и остается, формально, по крайней мере. Да? То есть то, что Китай, в принципе, воспринимается как растущая угроза, это вообще к Украине и России прямого отношения не имеет, потому что это просто факт. Для американцев это очевидность абсолютная. Да? Вот, даже, например, тот же Трамп все свои первые 4 года потратил на антикитайскую риторику, хотя... Значит, вот такой вот открытой войны на Украине еще не было, но конфликт уже был. То есть вот произошло присоединение Крыма, как бы, да, и сам конфликт уже, так сказать, как таковой был, да, Минские соглашения, ДНР, ЛНР появились, и тем не менее в центре внимания был Китай. И это означает, так сказать, простую вещь, что на самом деле Китай назначили виноватым в принципе вперед там, на несколько десятков лет, потому что они видят, как Китай развивается, и что, так сказать, с ним происходит, и к чему это в любом случае идет. Вот, это первое. А второе, сейчас они, видите, как они хитро, они все равно хотят этой формулировкой вбить клин в отношении между Китаем и Россией, и сказать, что мы, значит, вроде как обращаем внимание на Китай, вот, но не потому, что на сам Китай вот, нас как-то тревожит, а потому, что он помогает России. Вот, то есть я к чему? На самом деле Китай в качестве цели американцы избрали давно, и они понимают, что Китай это очень серьезный конкурент, растущий, так сказать, да, и на Тихом океане, и в этом регионе, как бы, это они воспринимают как угрозу. Но вот конкретно сейчас они выворачивают это так, что, мол, типа, да все было бы хорошо, если бы Китай не имел нормальные, так сказать, хорошие отношения с Россией. Вот, мол, это все из-за России. Вот что тоже само по себе ложь. Но я надеюсь, что китайцы это, в общем, вполне себе понимают. Интересный еще пассаж в этой декларации по итогу Вашингтонского саммита. Говорится, что НАТО не стремится к конфронтации, не представляет угрозы для России. Вот. Но между тем все равно говорится, что Россия плохая. Вот. Мы ей не угрожаем, Россия, получается, угрожает нам. Тут Писториус, это глава Минобороны Германии, заявил только что, что поддерживать Киев дорого, но поражение его, Киева, обойдется еще дороже. Не уточнив, а почему еще дороже обойдется мирное урегулирование этого всего конфликта. Ну, по сути, Вашингтон еще раз показал, что никакого интереса со стороны альянса к поиску каких-то дипломатических путей решения нет и не будет, вероятно, в ближайшее время. Ну, как бы жаль, как бы, но что будет в ближайшее время и в отдаленное время, да, ну, это вот время само оно покажет, да, потому что многие вещи могут меняться, как бы, да, хотя понятно, что какого-то оптимизма особого мы по этому поводу не испытываем, вот, но тем не менее, да, это мы принимаем к сведению. Но вот здесь вот интересный просто момент откровенной лжи, тоже вот, опять же, то есть какими-то аргументами можно спорить, а есть аргументы, с которыми, ну, откровенно притянуты за уши, например, скажем, они говорят, мы, значит, считаем, что Россия нам угрожает. Почему? Спрашивают их. А потому что она ведет войну на Украине. А что, Украина член блока НАТО? Нет. И более того, вы не хотите ее пока принимать в члены блока НАТО. И вы же ее не приняли. Ладно, так сказать. Предположим даже, что ваша риторика по поводу российской агрессии, она верная, предположим, да? Но Украина не член НАТО. И Украина, так сказать, даже не кандидат в члены НАТО. Вы же даже не это самое, не выдали ей приглашение официальное по этому поводу. Тогда где логика? Вот Россия воюет с Украиной. Поэтому, значит, следствие в их логике, она угрожает НАТО. Но Украина не член НАТО. Это первое. Второе, что касается угрозы там, Европе или прочее-прочее, вот, это чистая пропаганда, потому что на самом деле собирается ли Россия нападать на Европу или нет, установить несложно средствами современной разведки, анализа ситуации и так далее, и так далее. Мы видим, так сказать, да, что как бы, у России и в этой операции на Украине достаточно много проблем. Да? И какие-то из них преодолеваются с большим трудом. При этом Россия теоретически могла бы здесь, там, условно говоря, пойти ва-банк, там, применить какое-нибудь ядерное оружие, но она этого не делает даже в случае с Украиной. Но если она даже в случае с Украиной этого не делает, да, то где доказательство того, что она собирается после этого напасть на Европу и вот там действительно развязать какую-то ядерную войну? В чем логика? То есть на самом деле это чистая воды пропаганда, потому что, конечно, любые специалисты, в НАТО ведь сидят военные, но любые военные видят ситуацию. Для того, чтобы планировать, например, скажем, там, предположим, нападение России на Европу, ну слушайте, Россия должна, ну, не знаю, лет 20, наверное, готовиться, причем все население поставить под ружье. Вот. Или готовиться к нанесению ядерного удара массированного. Но если мы на Украине этого не делаем, так сказать, да, с какой стати, где основания для того, чтобы предполагать, что мы сделаем это в Европе? Потому что, если прям совсем честно сказать, у России, если убрать ядерное оружие, у России сейчас нет сил, условно говоря, там, даже если бы вот кто-то сошел с ума и сказал бы, надо оккупировать всю Европу. А у России нет таких сил, чтобы там взять и оккупировать, там, условно говоря, там, всю Европу на сегодняшний день. Да? То есть для этого средствами обычных вооружений это сделать или невозможно, вот, или настолько сложно, что, в принципе, вряд ли кто-то на это решится. И они в НАТО не могут этого не понимать. Они прекрасно это понимают. В том числе потому, что все это военные люди. Не просто, это не просто какие-нибудь депутаты Европарламента, да, вот, бла-бла-бла, там, что называется, да. Там сидят военные люди, так сказать, там военная разведка и все остальное. Все они прекрасно понимают и откровенно врут. И здесь даже вот к вопросу о том, нравится вам Россия современная, не нравится, так сказать, да, поддерживаете вы Путина, там, условно, там, не поддерживаете, так сказать, да, за кого вы там, за Запад, там, за демократию или за еще за что-то. Но есть просто объективные вещи, которые нельзя не видеть, если вы относительно, так сказать, умный и относительно честный человек. И вы видите простую вещь. Это чистой воды пропаганда. Причем пропаганда лживая, переворачивающая с ног на голову. Никаких реальных признаков того, что Россия, там, условно говоря, готовит нападение на Европу именно после Украины, да, их просто нету. Ну, просто нету. Но они это игнорируют. И, кстати, интересно, говорят, мы, говорят, не хотим конфронтации с Россией, да, вот, но помогаем Украине. Кстати, поэтому они и не принимают Украину в НАТО. Потому что вот этот вот тезис, который вы процитировали, он как раз подтверждает ровно то, что я сказал в начале. НАТО не хочет конфронтации с Россией и не верит на самом деле в то, что Россия нападет, значит, на Европу. Но НАТО очень удобна такая конфронтация чужими руками. Конкретно руками Украины. Тогда вот через Украину будем вести эту конфронтацию, но Украину принимать не будем, потому что действительно прямой конфронтации с Россией не хотим. Вот так вот. По планам, Зеленский сегодня должен встретиться с Байденом. Состоится встреча или нет, неизвестно. Агентства пишут, что Зеленский обеспокоен состоянием американского президента. Видимо, чувствует, что тот все-таки отойдет от дел в ближайшее время. Но, тем не менее, через прессу Зеленский призывает Байдена снять любые ограничения на применение западного оружия по целям на территории Украины. Вторая встреча, наверное, будет более любопытна, но более закрыта. Виктор Орбан, премьер Венгрии, встретится сегодня с Дональдом Трампом в поместье экс-президента в Мар-а-Лаго. И об этом пишет агентство Bloomberg. Никаких подробностей визита не приводится, но напоминается, что в последние дни венгерский премьер побывал во многих крупных городах, и в Киеве, в Москве, в Пекине, ну и так далее. Ну и в Вашингтоне, само собой. И агентство делает вывод, что визит этот, вероятно, усилит опасения, что Орбан выступает в качестве посредника между Путиным и Трампом. Другие утечки пошли. Издание «Политико» пишет, что Трамп в случае победы на выборах может сократить обмен США разведданными с другими членами НАТО. Речь идет об информации, которую использует Украина. Ну, по поводу встречи Орбана и Трампа, ну, в общем-то, несложно предположить, о чем они там будут говорить. Орбан, я думаю, значит, расскажет Трампу все то, что он знает и думает по результатам своих поездок в Киев, Москву, Пекин и так далее, как бы, да, ну и изложит свое видение вообще этой ситуации, вот, какое оно. Я думаю, что в целом оно близко к тому, что Орбан говорит публично, вот, или то, к тому, что он там говорит в этих самых интервью своих и так далее, и так далее. Вот. Ну и, может быть, они согласуют с Трампом какие-то действия, значит, на случай, если Трамп побеждает на выборах. Вот. Тут несложно предположить. Интересно то, что Орбан встречается с Трампом, вот, но, судя по всему, не встречается с Байденом. Точнее, наверное, они там как-то за общим столом сидели, как главы членов государств НАТО. Вот. Но я так понял, что вот сообщения о какой-то отдельной личной встрече Орбана с Байденом не было. Вот. А с Трампом он встречается, да? Тоже интересно. И американцы, кстати говоря, на своей собственной территории, я имею в виду американские власти нынешние, да, вынуждены это терпеть, потому что уже совсем, условно говоря, не считаться с тем фактом, что у Байдена проблемы, а у Трампа, так сказать, шансов становится больше, вот они не могут. Да, тоже довольно такой, так сказать, не знаю, интересный момент. Ну, не знаю, посмотрим. Там, надеюсь, что, может быть, они как-то конструктивно поговорят вот, и донесут, и донесет Орбан до Трампа точку зрения, которая как раз серьезно противоречит нескольким пунктам вот этого коммюнике Вашингтонского саммита, а именно то, что Россия собирается нападать на Европу. Хотя тут такая тоже штука. Не знаю, может быть, Америке было бы и выгодно, если бы Россия напала на Европу. Может, поэтому они и качают эту тему. Вот. Ну, во-первых, им выгодно так говорить. А во-вторых, может быть, даже им вообще было бы выгодно, чтобы действительно развязался какой-нибудь мощный конфликт. Да? Но только так, чтобы он развязался без США. Как уже мы вот рассуждали на эту тему, да? Американцы поднялись на двух мировых войнах. На Первой мировой и на Второй мировой войне. Да? Они, во-первых, заработали кучу денег, находясь вне зоны боевых действий. Вот. А во-вторых, воспользовались слабостью тех держав, которые воевали в Европе. И на этом фоне как бы, их могущество выросло кратно. Ну, кто знает, может быть, их, в принципе, и устраивала бы война обычными вооружениями в Европе. А может, даже и необычными вооружениями. Да? Но только так, чтобы их это не затрагивало. Вот. Но в нынешней ситуации такой сценарий, так сказать, сложно представить. Вот. И в этом главная проблема. Да? Я имею в виду ядерное оружие и все, что с этим связано. Ну и западная пресса, и конгрессмены американские говорят, что Байден готов пересечь последние красные линии на Украине. Вполне возможно, не исключают, что администрация Байдена сейчас пойдет в разнос. Но именно администрация, потому что сам Байден, похоже, все хуже и хуже чувствует себя. И тут сообщение было. Предвыборный штаб Байдена отверг вызов Дональда Трампа на благотворительный матч по гольфу. Отверг с формулировкой, что это странная выходка. Хотя всего несколько месяцев назад до этого сам Байден заявлял, что будет рад поиграть. Трамп хотел еще раз показать немощность Байдена, уже физическую, но, видимо, не судьба. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Обязательно переходите, подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Не переключайтесь, скоро продолжим. «Железная логика». 11:34 в Москве. Продолжаем программу. На удаленной связи со студией Сергей Михеев, Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первый о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Украина хочет созвать второй мирный саммит, теперь с участием России. Созвать этот саммит до ноябрьских выборов президента США. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на украинские и американские источники. Агентство уточняет, что Киев спешит провести второй саммит, так как боится победы Трампа на выборах. При этом некоторые американские чиновники сомневаются, что саммит с участием Украины и России состоится. РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщает, что возможное место проведения очередной конференции по Украине – это может быть Саудовская Аравия. Торопится Зеленский, подгорает. Ну, про Саудовскую Аравию говорили, да. Кстати говоря, говорили и у нас, в том числе, что вот возможно посредничество Саудовской Аравии в организации, так сказать, каких-то переговоров. И с украинской стороны тоже были такие утечки, что вот через саудитов. Сейчас, видите, более, так сказать, прямо заявляют, что это возможно, да. Вот причины понятные. Вот, да, действительно, нет уверенности в том, что победят демократы, там Байден или кто-то вместо Байдена. Вот. А если победит Трамп, тогда полная непредсказуемость, потому что непонятно, как он себя поведет по поводу в связи с Украиной, потому что особой любви к Зеленскому, судя по всему, он явно не испытывает. Тем более, что украинская сторона, она неоднократно постаралась и оскорбить там Трампа, и всякие разные, так сказать, какие-то недружественные, так сказать, жесты в его сторону там делались и прочее, прочее. И вообще он, судя по всему, не считает это приоритетной темой для США и для себя лично. Вот. Как оно там будет, непонятно. И поэтому Зеленский пытается использовать все, действительно подгорает, это правильное слово, пытается использовать все, все возможные шансы до возможного ухода, значит, Байдена или администрации демократов. Поэтому и вот на этом саммите вот эти все заявления, они, значит, что необратимо, все будет необратимо, хотя все понимают, что ничего такого необратимого в этом мире не бывает. Вот необратимо солнце завтра встанет, как бы, да, значит, а потом вечером опять сядет, и то неизвестно, да. А все остальное обратимо. Вот. Особенно то, что касается мира людей, мира политики, так сказать, принятия решений и все остальное. Да? Может найтись там 150 причин для того, чтобы необратимое вступление Украины в НАТО вдруг стало обратимым или затормозилось, так сказать, настолько, насколько, как бы, и никто не поймет. Вот. Во-первых, подгорает, во-вторых, он. Зеленский понимает, да, что вообще, если, например, придет Трамп, то не исключено военное поражение или политическое поражение, так сказать, Украины. Вот, и тогда вообще все летит в тартарары, потому что и лично его перспективы, они висят на ниточке, и многое другое. В-третьих, да, я так понимаю, что логика следующая. Вот они сейчас получили какие-то деньги, попытаются, опять же, как они обещали, там, условно говоря, вот, во второй половине лета, организовать там что-то вроде контрнаступления или активизировать удары, или действительно выпросить у Байдена там это самое возможность нанесения ударов максимально вглубь России, и вроде как это будет подано как успех, и Байдену приятно, и, значит, Украина, как ей кажется, улучшит потенциально свои переговорные позиции. И вот с этих уже переговорных позиций, вот, где она там добьется, как ей кажется, каких-то успехов, может быть, добьется или не добьется, неизвестно, да, вот давайте организуем, так сказать, какой-нибудь саммит, вот, куда тоже позовем Россию, чтобы можно было о чем-то говорить, но не на условиях России, как бы, да, а на условиях там Зеленского и так далее, и так далее. В общем-то, выглядит все это достаточно, так сказать, сомнительно, вот, но логика понятная, да, вот скорее успеть, значит, может быть, что-то попробовать сейчас сделать, потом, значит, заключить какую-то непонятную мирную договоренность, которую уже никто оспорить там не сможет, даже если придет Трамп, уже, значит, мирная договоренность будет заключена, а тогда можно будет требовать от НАТО приема Украины в НАТО, вот, мол, так сказать, конфликт заморожен или закончен, или что-то там вроде, давайте принимать нас скорее в НАТО, а дальше, если прием в НАТО состоялся, то вот, значит, уже все, значит, это уже необратимо, и на долгие годы, там дальше как бы уже вообще все равно, там, Трамп, не Трамп, как бы, да, если Украину или то, что от него там остается, принимают в НАТО, то дальше, в общем, по большому счету и не имеет значения, кто там, какая администрация, так сказать, американскую возглавляет. Вот, собственно, и все, план довольно понятный, вот, не, скорее всего, этот план, как бы, он вместе с американскими кураторами из байденовской администрации набросан, накидан и так далее, вот, но Опять же, здесь вопрос такой все-таки, состоится это или нет, да, это первое. Второе, если Зеленский будет пытаться сделать это на фоне какого-то ужесточения обстрелов российской территории, то я думаю, что Россия ни на какие такие, так сказать, переговоры просто в принципе не пойдет. Вот, потому что попытки, так сказать, условно говоря, там, запугать, закошмарить мирное население, вот, а потом сказать, ну, приезжайте на мирную конференцию. Я думаю, что, скорее всего, Москва такие, вот в таком, так сказать, в таком ключе никакие предложения принимать не будет. Вот. И кроме всего прочего, даже если они скажут, ну вот мы конференцию собираем, зовем Россию, она не хочет, значит, ехать, тоже один из вариантов развития событий, она не хочет ехать, значит, так сказать, она не готова к переговорам, как мы и говорили, а тогда, значит, условно говоря, война до победного конца, и давайте нам больше-больше оружия. Вот. Но это в любом случае выглядит, так сказать, так довольно сомнительно и так тупиково. Вот так вот. А то, что Зеленский, да, пытается успеть что-то сделать, ну, это очевидно. Успеет ли это, не успеет, на самом деле зависит только от России. Вот в чем дело. Тут все равно им кажется, что они, ну, вернее, как они пытаются инициативу держать в своих руках, но в конечном итоге, да, будет что-то или ничего не будет, или будет как-то что-то по-другому, зависит только от той позиции, которую примет Россия. В нынешней ситуации, несмотря на то, что эту ситуацию не назовешь тоже для нас, так сказать, блестящей, но тем не менее, в нынешней ситуации оснований принимать вот такие вот какие-то, так сказать, предложения с позиции потерпевших или там проигравших, как бы, да, ну, я оснований не вижу. И, скорее всего, как бы, да, Россия вот в таком ключе, да, ни на какие конференции не согласится и, значит, никуда там не поедет. Да и не факт, между прочим, что Зеленскому удастся ее организовать, потому что и первая эта конференция прошла не ахти как. Но здесь, видимо, такой расчет. А давайте мы позовем Россию, а если Россия согласится, то тогда, может быть, туда согласится приехать, например, Китай, значит, еще там кто-то, ну, Индия та же самая, да, вот, еще там кто-нибудь, там та же самая, там Бразилия, там страны БРИКС, вот, и тогда, значит, это будет вроде как инициатива, это вроде как украино-американская, вот, или американо-украинская, да, по, на самом деле, вот, а приехали все, и, значит, вот, давайте сейчас вот будем искать решение, вот, и все, что с этим связано. То есть, тут вот такой вот заход понятный, вот, но, опять же, все равно этот заход, он с такой позиции, вроде как они там с Америкой уже победили, вот, а Россия вроде как уже проиграла. Да, и вот давайте вот с такой подачей, как бы, будем разговаривать. Но вот с такой подачей, я думаю, Путин разговаривать совершенно точно не будет. Ну, тем не менее, на втором еще не собранном саммите Зеленский рассчитывает зафиксировать реальное окончание войны благодаря переговорам с Москвой. Это, опять же, пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники и на Украине, и в Вашингтоне. То есть такие достаточно амбициозные планы за несколько месяцев провести переговоры с Москвой, договориться, зафиксировать реальное окончание войны. Ну, еще раз говорю, расчет здесь, видимо, вот я думаю, что здесь вот такие вот эти новости, они, к сожалению, видимо, стыкуются как раз с разговорами о том, что, вот, как вы сказали, у Байдена упадет планка, он разрешит все, они нас закошмарят какими-то ракетными ударами. Вот, по нашей территории, мы, значит, испугаемся, вот, и примем их условия. Вот я думаю, расчет такой. Он тупой, как 3 копейки, как бы, да, вот, но, видимо, он именно такой, вот, судя по всему. Потому что ничего хитрее пока там, действительно, интереснее я не вижу. Но в нынешней ситуации, если это будет так, то в нынешней ситуации я, скажем, сомневаюсь и не вижу оснований для того, чтобы вот подобное предложение принимать. И ясно, как бы, так сказать, что руководство там у него свои, так сказать, соображения какие-то, да. Но я вот, оценивая шансы там подобного развития событий, не думаю, что попытка, так сказать, нас как-то сильно напугать, она вот сделает нас серьезно гибче, да. И, скажем, мы пойдем на уступки Зеленскому, которого мы не признаем, и Байдену, который, в общем, настолько уже хромает, так сказать, на все четыре лапы, так сказать, и уж не знаю, там, кто утка, так сказать, да, вот, или там собака, и так далее, что тоже идти навстречу им нет смысла. Они тоже, что, так сказать, кипишатся-то? Они понимают, что на самом деле с каждым днем, с каждой неделей, как бы, ситуация политическая, да, для них ухудшается. Байден все более и более, так сказать, хромой на обе ноги. Зеленский, как бы, нелегитимный, и Россия его легитимность не признает. Вот. В этой ситуации кто вообще захочет с ними что-то подписывать или это самое? Если Байден переизберется, например, скажем, да, ну, это другой вопрос. Да, тогда ситуация, так сказать, будет изменена. А если нет, вот сейчас, до его выборов, какой смысл вообще с ним что-то подписывать? Единственное, опять же, как я говорил, вот я много раз об этом говорил, что теоретически Байден, конечно, мог бы взять и вдруг значит, удариться озим, как бы, да, и превратиться в зайца, да, и выйти не с угрозами, а, значит, как миротворец, спасающий мир от Третьей мировой войны. Но пока что эта риторика, так сказать, на это не похожа. Вот так. Да, но риторика и на саммите НАТО от Байдена никакого миротворчества там даже близко не было. Говорил он, будем дальше продолжать накачивать киевский режим оружием. Пообещал несколько систем Патриот противоракетных. И денег пообещал. Ну, в общем, пока все к этому. Еще раз говорю, нулевое желание сейчас, по крайней мере, внешнего альянса, какие-то пути мирные решения украинского конфликта искать. А, кстати, тут Зеленскому готовят замену, ищут, по крайней мере, об этом через секунду. Вести ФМ. Наша служба внешней разведки рассекретила шифровки от агентуры, которая работает на Западе. Вот. И данные говорят о том, что американцы активно ищут альтернативу Зеленскому. Значит, это сообщение было в том числе от резидента в Киеве. Материалы обнародованы, рассекреченные в журнале «Разведчик». В общем, смысл в том, что на Западе крайне обеспокоены и динамикой общественных настроений на Украине, и в Госдепе, и в европейской дипломатии констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство в связи с затягиванием конфликта и так далее и тому подобное. И якобы, что Зеленскому ищут замену на Западе. Вместе с тем отмечают, что и американцы, и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский пока оставался на своем посту, поскольку на него завязанная схема финансирования войны. И Вашингтон убеждает оппонентов Зеленского на Украине до поры до времени проявлять сдержанность, в общем, пока не высовываться. Ну, вот поэтому, в том числе, да, Зеленский и так торопится со всякими мирными саммитами и так далее, потому что ему тоже ведь надо демонстрировать успехи для тех же американцев. То есть у американцев, как мы уже рассуждали еще, так сказать, полгода назад, и зимой, там, и это, видимо, принято было вполне осознанное решение не пускать Зеленского на выборы, чтобы им можно было легче управлять. А раз такое решение было принято, значит, в принципе, у них в голове сидит возможность от него избавиться или каким-то образом заменить его. Да. А чтобы его не заменить, что должен делать Зеленский? Зеленский должен все время демонстрировать какие-то успехи. Вот для того, чтобы демонстрировать военные успехи, он требует больше оружия, там, самолеты, там, да, ракеты, разрешения там, куда-то там стрелять и так далее, и так далее. Да. Вот. А политические успехи, да, вот по, это инициативы по всяким конференциям. Ну, раз без России, значит, никак не получилось, давайте, ну и давайте я Россию позовем. Ну, в общем, короче говоря, Зеленский типа рулит, да, вот, но на самом деле рулит он все хуже и хуже, вот, и ситуация, очевидно, значит, приближается к некой кадровой, в том числе, развязке, вот, поэтому вот эти поиски, они были, как бы, ну, вполне закономерны. Опять еще раз повторю, я в самом начале высказывал убеждение, когда обсуждался вопрос по выборам, я был уверен, что именно американцы не хотят выборов Зеленского, потому что человек, значит, не имеющий мандата, им легче управлять. Он более зависим, так сказать, да, и его легче поменять. Вот. А исходя из этого, если они решение приняли такое, а не проведение выборов, то следующее решение, в любом случае, даже там планируют, не планируют, но прорабатываются варианты по его замене. То есть кому-то ставится задача, так сказать, да, вот проработать, в принципе, варианты, а что если, как бы, да, все-таки Зеленского придется менять. А вероятность того, что его придется менять, она достаточно велика. Ну, вот, предположим, никаких таких супер-пупер успехов военных они не смогут продемонстрировать в ближайшие месяцы там, до выборов Трампа, первое. Второе, на конференцию собрать с участием России, там, Китая и всех остальных, например, тоже не смогут. Да, и тогда, и при всем при этом еще Байден проиграет выборы. Ну и что с ним делать, с ним Зеленским? Ну, 100% его будет менять. Вообще 100%. Даже если Байден выиграет на выборах, все равно вероятность замены Зеленского, она очень высока. Потому что, вот, условно говоря, ну, демократы выбрали выборы, там, предположим, да? Все равно ситуация вокруг Украины требует перезагрузки. Вот это очевидно, да? Даже со стороны, так сказать, американцев. Она требует перезагрузки, потому что, ну, не ясно, что с этим дальше делать. Там, насколько это... то есть как-то надо развивать эту ситуацию, да? Она должна как-то длиться. Вот, что-то должно там происходить. Вот. Для того, чтобы что-то происходило, как бы, ну, надо искать варианты решения. Поэтому, как бы, вот еще раньше мы рассуждали на эту тему. Я считаю, что даже в случае победы Байдена, все равно вероятность того, что американцы как-то будут менять свою позицию по Украине и конкретно по Зеленскому, да, по этой группе людей, которые сейчас там руководят, вероятность эта достаточно большая. Вот. Она не абсолютная, но она достаточно большая. Просто потому, что, так сказать, некоторые моменты явно требуют перезагрузки. Вот. Так что вот все эти доклады, вот, я думаю, вполне себе соответствуют действительности. Если Зеленский не прошел через процедуру выборов, то в любом случае варианты по его замене, они, ну, 100% просто должны прорабатываться, тут без вариантов. Тут, кстати, интересно, какие персоны упоминаются в шифровке в центр. Петр Порошенко, мэр Киева Кличко, также глава офиса Зеленского Ермак, бывший главком ВСУ Залужный, который сейчас, по словам Великобритании, приступил наконец к работе, и экс-спикер Верховной Рады Разумков. Лица все знакомые. Лица знакомые, да, но, на мой взгляд, такие они какие-то бесперспективные, да. Но Порошенко уже был у власти, вот, и, на мой взгляд, никаких действительно реальных успехов он не продемонстрировал. По большому счету, единственный его успех состоит в том, что вот эта вот такая активная война, как бы с 22-го года, которая, да, идет такая, да, жестокая, что называется, она началась не при нем, а при Зеленском, вот, с одной стороны. Других никаких радостных, так сказать, этих самых заслуг он себе не может приписать. Поэтому, на мой взгляд, хотя вот о нем говорят больше всего, и вроде как его просто знают на Западе, на мой взгляд, это тоже фигура такая малоперспективная. Единственный плюс в том, что его знают на Западе, потому что он успел там поездить со всеми, поручкаться. Так. Ну, я всегда, как бы, да, это, ну, привычнее общаться с тем, кого ты знаешь, вот, чем с тем, кого ты не знаешь, да. Это первое. Второе, так сказать, да, по кандидатурам, да. Залужный, ну, он не политик, да, говорит, он вот там пользовался популярностью в армии. Ну, может, пользовался, может, не пользовался, может, тогда пользовался, сейчас уже не пользуется. Вот. Но штука такая, что он не политик, и его ставить для чего? Только если для продолжения войны. Вот. Но если как бы, как говорится в этих вот всех текстах, население все больше и больше недовольно затягиванием конфликта, да, то тогда Залужный к этому не подходит. Потому что здесь нужен кто-то, кто найдет какой-то компромисс. Вот. А если Залужного ставить, то для продолжения войны. Вот. Ну и плюс ко всему, как бы он, скорее всего, как любой военный, как бы, да, так сказать, имеет свои ограничения, понятные. Вот. И не факт, что вообще его воспримут там на Западе. Кличко, на мой взгляд, тоже отыгранный вариант. И очень слишком у него такая локальная, что называется, локальная, так сказать, известность. И тоже, как бы, мне кажется, что его, так сказать, пик его карьеры политической, он и всегда-то был сомнительным, но он тоже уже пройден. Остается два функционера, там, условно говоря, Разумков и Ермак. Наверное, это не глупые люди, вот, насколько я, как бы, там, ну, знаю о том, чем они там занимались, да, но у них есть тоже минус. Они просто не публичные политики. Вот. Они, ну, могут быть техническими фигурами. Вот как технические фигуры, например, скажем, ни на что не претендующие, да, которых просто искусственно поставят, интегрируют, да, ну, наверное, можно их рассматривать. Как людей, которые могут победить на выборах, мне кажется, их рассматривать невозможно. Ну, только если все остальные будут еще более беспонтовыми, чем они сами. Вот. Как людей, так сказать, которые могут стать самостоятельными политиками, но пока тоже никто из них ничего такого, значит, никак себя не проявил таким образом. Вот говорят, мол, все решения Зеленского, значит, это сочиняет Ермак. Ну и чего? Вот. Решения эти, они, мягко говоря, так сказать, неоднозначные. Это, во-первых, да, а во-вторых, все равно, да, как бы, ну, говорят, что кур дают, да. А вот, условно говоря, там какой-то, значит, серый кардинал, там, значит, тайный советник и прочее, прочее. Для людей, которые его должны выбрать, это что означает? Ну, в ровном счете ничего. Вот поэтому все перечисленные кандидатуры, они довольно какие-то такие убогие. Другое дело, что, то есть, тасуется та же самая колода, что там и год, и два, там, и три, и даже четыре тому назад, да. А среди них вообще, так сказать, явно нет никого, кто там звезды с неба хватает и кто был бы однозначным, значит, таким, так сказать, лидером. Вот. А это, кстати говоря, тоже говорит и о кризисе внутри украинской политической системы, и о последствиях вот этой зачистки бешеной. То есть Западу не на кого ставить, потому что всех людей, так сказать, да, других просто-напросто зачистили, вот, или, значит, убили, или посадили, или запугали, как бы, да, или вытеснили из страны. Вот, ну и так далее, далее. То есть тоже выглядит все это достаточно, конечно, унылым. Вот, но единственное, что я могу сказать, на самом деле, действительно, для перезагрузки ситуации или, скажем, там, для поиска какого-то компромисса, да, в любом случае, конечно, новый человек нужен. Вот об этом, как бы, и Путин же говорил напрямую. Он говорил, ну, вот Зеленского, ну, долго, так сказать, эти какие-то вот такие знаете, ритуалы по поводу Зеленского исполняли, типа, ну вот, да, президент, та-та-та. Вот. Но все-таки в конце концов Владимир Путин сказал, что нет, Зеленский нелегитимная фигура, вот легитимность мы Верховной Рады признаем, вот, ну или что-то в этом роде. То есть по-любому для того, чтобы достичь каких-то интересных результатов, наверное, нужна смена фигуры, что совершенно, естественно, не устраивает, так сказать, Зеленского. Другой вопрос, что вот, между прочим, упоминание Ермака, это прямой заброс, такой намек и заброс в его собственную Зеленского команды. Потому что, как мы помним по Януковичу, Янукович, например, скажем, сдала его команда в первую очередь. Причем ближайшие его, так сказать, соратники, они же его и сдали. Я думаю, что с Зеленским может произойти совершенно та же самая картина, и это вполне себе логично. Политтехнологи формируют из Зеленского ложный образ спасителя Украины. На сайте Зеленского появилась петиция с просьбой переименовать его родной город Кривой Рог в Зеленск. В Зеленск, да? Почему? Чтобы сохранить историческую память украинского народа о неоценимом личном вкладе Зеленского в сохранение независимости и будущей победы Украины. Издевка какая-то, Сергей Александрович. Я бы предложил им Кривой Рог переименовать в Прямой Рог, да, вот, и чтобы ничего кривого на Украине не оставалось, да, и поставить памятник Зеленскому, так сказать, в обнимку с Прямым Рогом, вот, тем более, что ему не привыкать всякие, так сказать, глупые шутки откидывать. Да, ну и будет, что украинцам сносить в недалеком будущем. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь.